27 октября. Пятница. Каникулы пропадали. Билеты в Псков были сданы, поэтому можно легко представить, какой поросячий визг поднял народ, секретно собранный Гофманами в коридоре на последней перемене, когда Наташка объявила: «На каникулы едем к нам на дачу. Мы с Сашкой вчера уломали деда, чтобы он не приезжал, и мы были одни». «Ну тише вы, черти, да перестаньте, фу, какие вы все дураки! Дик, не лезь, что вы все как с ума посходили?» «Дай я тебя поцелую, благодетельница ты наша!» И, кривляясь, Дик норовил лобызнуть Наташку в щеку. «Уберите от меня этого слюнявого, а то я сейчас передумаю!» «Да ты понимаешь, я своим еще не успел объявить, что Псков с Новгородом накрылись медным тазом, а теперь можно вовсе не говорить «уехал и уехал», иначе нифига не отпустят одних!» «Вася, ты не прав. Лучше сказать. А отпустят, не отпустят, все равно поехать. Так честнее». Тут же влез без приглашения Манмартик. «Я своих поставлю в известность, а спрашивать не буду». «Ну вот ты так можешь, а с моими эти фокусы не проходят. Ты что, плохо мою матушку знаешь? Она же на пороге ляжет». «Да ладно, трепетней моей, маман, я еще не встречал. Только она понимает, что я все равно поступлю, как сочту нужным». «О, вот дьявол!» Гарик помрачнел и припал спиной к стене. «А я вчера пообещал маме, что теперь смогу поехать с ней в Нижний». «Ну, может, ты ей объяснишь? Может, она тебя отпустит?» Олька посмотрела заискивающе на Гарика. Тот не ответил сразу, но, когда заговорил, стало понятно, что уговаривать его бесполезно. «Если я скажу, что не могу с ней поехать, мама мне наверняка ничего не возразит. Но она так вчера обрадовалась, что ей не придется ехать к деду одной. С тех пор, как ушел отец, я почти не вижу, чтобы она хотя бы улыбнулась. У меня язык не повернется произнести. Если б не пообещал, другое дело». «Ну ты даешь, Гарик», — уставился на него Громила. «Уважаю», — дал свою оценку Дик. «Вот что», — подумав, добавил Гарик. «Вы когда выезжаете? В среду? Я, пожалуй, попробую, отговорю пару дней». «Слушайте, а маму Олю приглашаем?» — вдруг вспомнила Инга. «Зачем? Чтобы, как маленькие дети, обязательно со взрослыми? Можем мы хоть раз пожить сами по себе без этого детского сада? Или без няньки вы функциклировать не умеете?» — изобразил кислое выражение на лице Вадик. «Вадик, не в этом дело», — возразила Леночка. «Просто не надо превращаться в хрюнделей. Пока мама Оля на нас пашет, мы ее любим. А как она больше не нужна, до свидания, милая?» К неудовольству большинства мальчишек Леночку поддержали остальные девочки. Но Ольга Николаевна неожиданно отказалась. «Ребята, спасибо. Но если я с вами поеду, это уже тот же самый запрещенный выезд. На меня и так в школе зуб точит. Так что если родители вас одних отпускают, считайте, что я ничего не знаю. Я за вас спокойна. Я в вас верю. За ручку всю жизнь вас водить не будут. Отдохните от меня, попробуйте пожить самостоятельно. А я к вам лучше на денёк-другой в гости приеду. Примите?» «А как же запрет?» — удивилась Оля. «Да обойдется как-нибудь». «Ну вот», — прошептал Лошак, — «и волки сыты, и овцы целы». «Глупо шутишь», — дала ему подзатыльник Надя. «Просто мама Оля — человек. Она классный руководитель. Реально классный», — подвел черту Гарик. Каждый день, встречая в классе Манмартика, Маша и теперь отвлекалась на него не больше, чем прежде. В их отношениях школа оставалась как бы свободной зоной, где по умолчанию запрещено было какое-либо афиширование. Лишь оборачиваясь, Маша могла поймать на себе внимательный Женькин взгляд. Женька улыбался одними глазами, и Маша была благодарна ему, что здесь не было ни проникновенных на весь класс вздохов, ни сердечных тайн, доверяемых по секрету всем и каждому, ни нечаянной утечки информации о несуществующих победах. Практически единственным их временем стал путь из школы до Машиного дома. С тех пор, как Инга, пошедшая по рукам репетиторов, выпала из попутчиков, как-то легко само собой произошло, что ее место занял Манмартик. Ему не понадобилось для этого интриговать или вспоминать о живущих якобы по дороге к Маше эфемерных престарелых бабушках, изобретение Гарика, после чего Маше пришлось сообразить, что маршрут, проходящий мимо дома бабушки, вовсе не оптимален, и что путь дворами на 2 минуты короче. В первый раз они с Женькой просто заболтались, и уже в поезде метро Маша опомнилась. «Жень, ты куда? Тебе же в другую сторону!» Женя посмотрел на часы. «У меня еще есть полчаса, я тебя провожу». Машу опять провожал Манмартик. Темой на этот раз был Машин Петербург. Она расписывала белые, замершие над притихшим городом ночи, разведенные мосты, кланяющиеся над Невой, летний, в сверкающем на солнце хрустале бьющих фонтанов Петергоф, все, с чем она выросла и с чем, как всегда считала, не сможет всерьез расстаться. И Женька неожиданно спросил: «Так все-таки из-за чего ты уехала из Питера?» Маша вздрогнула и потерялась. Ей на минуту показалось, что Женька знает гораздо больше, чем произносит вслух. Машу часто спрашивали, почему она переехала в Москву. Но спрашивали, почему, а не из-за чего. Что скрывалось по ту сторону Женькиного вопроса? Маша почувствовала, что передержала паузу. «Папу пригласили в администрацию президента. Здесь квартиру дали, да я ж тебе рассказывала». «Но ты говорила, что родители переехали почти год назад, а ты только в июне. Ведь бабушка и сейчас там живет. Живет. «Июнь — самое питерское время, твои любимые белые ночи. И ты все внезапно бросаешь и мчишься в душную, потную, муторную летнюю Москву? А родители, разве они не беспокоились за твою будущую золотую медаль? Выпускной класс, а тут новая школа, новые учителя, другие требования и даже программы. Что, твои предки такие экспериментаторы?» Возможно, что-то в затравленном Машином взгляде ее выдало, потому что Женька, взглянув на нее, вдруг осекся. «Извини, если я не туда полез, не хочешь, можешь не отвечать». Похолодало. Опять косой, размельченный в водяную муку моросяк приставал к съежившимся, попрятавшимся под бесполезными зонтами прохожим. Но пропитанная влагой черная грива, развиваясь и путаясь на волнах набегающего ветра, назло всем взбунтовавшимся пиратским флагом, смело реяла за спиной высокой, затянутой в талии девушки, шагающей напрямик через мелководье рябых луж. Сегодня на физкультуре Маша сломала свою любимую заколку, единственно способную сдержать весь напор затянутых в тугой пучок на затылке упругих волос. С начала учебы, когда ее появление вызвало такой нездоровый ажиотаж в классе, Маша отказалась не только от распущенной шевелюры, но даже от свободной спадающей ниже талии косы. Она прекрасно знала, что благодаря своей эксклюзивной прическе могла бы сразу отыграть немало очков у любой девчонки не только в классе, но и во всей школе. Но именно поэтому Маша и старалась уложить волосы как можно скромнее. Но теперь она ничего не могла с ними поделать. Не могла. А может быть, уже и не очень-то хотела. Женька забежал вперед и, отступая спиной, наблюдал за приближавшейся к нему колдуньей, ведьмой, чертовкой. Что-то дьявольское и в то же время безумно притягательное было в этой юной особе, гордо шествовавшей ему навстречу, старательно копируя суперпоходку моделей. «Ты так смотришь, будто впервые меня увидел. Дырку взглядом протрёшь». «А я, может, действительно тебя впервые увидел. Такой». Маша знала, что она классно сейчас выглядит. Она распрямила плечи и еще шире сделала и без того несеменящий шаг. Полы плаща разлетались, обнажая высокую, вздернутую на каблучок и подрезанную узкой полосой черной юбки ногу. Подняв воротник, она поправила косынку на шее, плотнее перекрыв все еще побаливающее время от времени горло. Утром мама просила ее надеть что-нибудь на голову, и Маша взяла с собой берет, но сейчас спрятала его в сумку. «Милая мама, ты заботишься о здоровье дочки. Тебя волнует, чтобы ее не продуло коварным осенним ветром, чтобы она не промочила ноги. А твоей дочке через 2 недели исполняется 16, и ее волнует и заботит совсем другое». В ней вновь проснулось желание быть красивой, обворожительной. Она вновь хочет нравиться. Маша встряхивала непокрытой головой и топала прямиком через водяной ковер из луж в своих открытых туфельках. И это ничего, что нудит вчерашний дождь, что плащ холодный, а туфельки вообще не по сезону. Зато новый плащ, подчеркивающий ее тонюсенькую талию, платок на шее, маленькие туфельки — все это ей идет. И даже если завтра она заболеет, что ж, значит, Женька снова будет приходить навещать ее каждый день. Не сердись, мамочка. Женька да отступался, очнувшись посреди разлившегося между тротуарами моря. Он выбрался на берег. Маша нагнала его и взяла под руку. «Не убегай, мне без тебя холодно». «Я любовался тобой. Ты сегодня обалденно, как королева. Пожалуй, ты даже слишком красива». «Немцы говорят, все, что слишком, все плохо». «Немцы до противного рационалисты. Ну, в чем-то они правы. Наверное, было б лучше, будь твоя красота не такая выпендрёжная». «Для кого лучше?» «Для тебя, разумеется. Потому что нельзя быть на свете красивой такой». «Интересно знать, почему. А если мне нравится, нравится?» «Давно ли?» Маша промолчала, чуть насупившись. «Красота не только корона, дарованная природой. Это еще и крест. Попробуй сделать любую оплошность, появиться не в царственном обличье. Другим простят, но не королеве». Маша вспомнила старенький халатик, в котором встречала Женьку во время своей болезни, и вспыхнула. Так уж устроены люди. Они придумали телескоп, чтобы рассматривать пятна на солнце. Боже мой, как мы серьезны. Но даже не это самое страшное. Ты всегда окружена мальчишней, ослепленной твоей красотой. И, может быть, поэтому ни черта не видящей за классной упаковкой. Ты воспринимаешь их поколение как искреннее признание своей исключительности. А это всего лишь театр. Ты нужна для коллекции. Как же, такой редкий экземпляр. Ею можно похваляться перед друзьями. С ней не стыдно показаться на людях. Как я ненавижу пошлые сальные обсуждения девчонок в мальчишеских компаниях. И они же потом будут кавалерить перед этой же девчонкой, демонстрируя самые благородные манеры. Так поэтому у тебя ссадина на скуле? Кажется, я поняла. Ты ревнуешь меня к Гарику. То, что он теперь встречает меня у метро по дороге в школу? Что же, мне теперь перестать ходить к первому уроку? Ты сама посеяла бурю, плоды которой пожинать не только тебе. Но тебя, пожалуй, это только забавляет. Ты экспериментатор, ставящий опыт над лабораторными животными. Интересно, кто выживет в новом эксперименте? Да что ты на меня набросился? Начал за здравие, а закончил за упокой, возмутилась Маша. В чем я, собственно, виновата? Что я, по-твоему, должна делать? А я скажу. Тебе не хватает самоуверенности. Умей отказывать. Имей смелость сказать «нет», когда не хочется говорить «да». Выбирай сама, не жди, пока выберут тебя. Пойми, главное, ты рождена быть королевой. Так не спускайся с трона на землю, и тебя не коснется земная мелочность и грязь. Будь выше. Кто достоин тебя, сам поднимется наверх. Маше было обидно выслушивать Женьку, и обижали ее не только сами его слова, сколько поучительный тон, которым он позволял себе обращаться к ней, как к маленькой. «Но ты хоть что-то поняла из того, что я тебе здесь наговорил?» «Что-то поняла», — буркнула Маша. «А мне кажется, ничего ты не поняла. Иначе не стала бы меня дослушивать и уже давно послала к черту». Прежде чем проститься с Машей у подъезда и убежать, Женька запнулся как-то смущенно, но потом все-таки произнес: «Маш, можно тебя попросить? Ты могла бы сейчас походить вот так с распущенными волосами? Ты же только что читал мне лекцию, что нельзя быть на свете красивой такой». «Не глупи. Ты умнее, чем хочешь казаться. Ну, сможешь?» «Да мне не жалко». С неопределенным чувством Маша смотрела вслед спешащему, как всегда, Монмартику. Вечером дома она раскрыла свой зазеркаленный шкаф и долго смотрела на скучающие в гардеробной тесноте разнопёстрые платья. Без вины приговоренные, лишенные положенной даже заключенным ежедневной прогулки. Затем вытащила из тюремной камеры старенький с потертыми локтями халатик и яркое летнее салатовое ситцевое платьице, когда-то безумно любимое, но похудевшее и съежившееся за последний год. С двумя заложниками Маша прошла на кухню. «Мама, это на тряпке». Мама оглянулась и пожала плечами. «Халатик еще вполне можно носить». «Да, Маш, письмо тебе. Там, на стеклянном столике в прихожей». Маша вернулась в затемненную прихожую, но, едва взглянув на конверт, разорвала письмо. А под финал этого дня, уже лежа в постели, она заново вспоминала и заново переживала весь их с Женькой разговор. Потом, не выдержав, поднялась и при заговорщицком желтоватом свете ночника встала перед вытянувшимся во весь рост зеркалом. Обнажив плечи, она расплескала по ним ночного отлива локоны, струившиеся вниз по груди и тонким рукам. Она склонила голову и изучала себя, заново пропитываясь неким иным, малознакомым и не очень еще понятным «я». Засыпая, она улыбнулась, и с этой улыбкой ее застал сон.